Он с трудом взял себя в руки. Вакли все время следил за островом и никого не видел. Хотелось бы знать, как ты докажешь, что я убийца. Да, долго я ломал себе голову над этим, пока сегодня утром не посмотрел твое личное дело. Узнав, что ты во время Вьетнамской войны в специальном отряде диверсантов-подводников, я сразу все понял. Держу пари, что где-то на берегу озера спрятан легкий водолазный костюм и акваланг. Тебе ничего не стоило проплыть под водой до острова, убить девушку и незаметно уплыть обратно. Хитро придумано, Алан. Но ты забыл о своем личном деле. Глаза его стали жесткими и непроницаемыми. Хочешь вступить со мной в долю? Когда удовлетворят иск, получишь треть выручки. Его никогда не удовлетворят, отрезал я. Кончен бал, Алан. Если бы ты не убил Карину, я бы дал тебе время скрыться, но теперь уж извини, будешь за все держать ответ. Гудер подошел к письменному столу, выдернул ящик и вынул пистолет. Повернувшись, он наставил пистолет на меня. Не будь дураком. Выстрел сразу вызовет переполох, и тебе не удастся скрыться. Я иду в полицию. У тебя в запасе 20 минут. Решай сам, как лучше поступить. И учти, что твоя песенка спета. Я, не торопясь, пошел к двери. «Стой!» — крикнул он. Я услышал, как щелкнул спущенный предохранитель. «Пока, Алан. Желаю удачи», — сказал я и, открыв дверь, вышел в коридор. Он стоял неподвижно, с каким-то отрешенным взглядом, опустил беспомощно руку с пистолетом вниз. «Пока, Стив», — бесстрастно произнес он. Я тихо прикрыл дверь и направился к лифту. Дружили мы с ним с тех пор, как он поступил на службу в компанию, и он всегда нравился мне. На душе у меня было гадко и пусто. От внезапно раздавшегося выстрела болезненно защемило сердце. Полностью решить эту шараду удалось только к 5 часам вечера, да и то лишь после того, как я наконец надумал поехать и поговорить с Мирой Лантис, приятельницей Перри Райса. Мира струсила и заговорила. Она уверила меня, что не имела никакого отношения ни к похищению Джойс Шерман, ни к 1,5 миллиона долларов. Она изъявила желание помочь расследованию, ответила на все мои вопросы и разрешила еще раз осмотреть спальню Джойс Шерман. Вооруженный полученными от нее сведениями, я решил поехать в Центральное управление полиции. Поговорив с Хекетом и заручившись его поддержкой, пригласил по телефону Мэддокса. Не прошло и 10 минут, как Мэддокс был уже в кабинете Хеккета. Мне сообщили, что полиция разыскала Карину Конн. Она остановилась в меблированном доме на Каньон-Драйв. Значит, пора действовать. «Вы мне должны 15 тысяч, Мэддокс. Я распутал это дело, и мы готовы арестовать преступников». «Это правда?» — резко спросил Мэддокс. «Я ведь никогда не прочь раскошелиться». «Конечно, правда». «И бросьте играть в великодушие. Можно подумать, что вы собираетесь рассчитываться со мной из своего собственного кармана». «Ну так едем», — поторопил Хекет. «Мы собираемся нанести визит миссис Кун», — пояснил я Мэддоксу. На случай, если она вздумает бунтовать,